У любовницы Власоса, огромной толстозадой женщины с гигантскими грудями и круглыми массивными ляжками, на белой коже четко выделялась черная блестящая растительность на подмышках и в паху, спускавшаяся по внутренней стороне бедра до самых колен. Власос забирался на эту груду мяса с пылкостью Борова во время случки, и всякий раз благодаря его стараниям огромная самка трепетала, дрожала и стонала, словно юная девушка в объятиях первого возлюбленного. А после того, как он кончал и откидывался на спину, тяжело дыша, она целовала и облизывала его везде, как корова облизывает только что родившегося теленка. Караманлис, чей желудок был весьма чувствительным к некоторым вещам, несколько раз испытывал рвотные позывы. И все же в каком-то смысле Власос вызывал восхищение. В таком возрасте он все еще был способен часами держаться в седле, черт возьми, да еще с таким созданием, справиться с которым кому угодно другому показалось бы не под силу. Что же тогда он мог бы проделать с красивой, свежей девушкой? Да, красивой и молодой. В какой-то момент Караманлису показалось, что он ошибся. Власоса могли тысячу раз с легкостью убить на рыбалке. Убийца, конечно, не стал бы ждать, пока он вернется к службе и будет вооружен, да еще не один. Русоса, Шилца и Карагеоргиса убили в укромных и уединенных местах. Так чего же тогда стоят все его умственные построения? Однако так лучше, если хорошенько рассудить, так лучше, хоть он не знал теперь, с чего начинать расследование. Настал последний вечер отпуска Власоса, и Караманлис увидел, что сержант не торопится на рыбалку вопреки обыкновению, а остался дома. Капитан решил, что тот собирает чемоданы и готовится к отъезду. Он решил позволить себе немного отдохнуть за ужином, потом вернуться и нести вахту у дома Власоса до часу или двух ночи, как обычно, а после отправиться спать в пансион напротив и держать ухо востро, как и каждую ночь. С другой стороны, полиция предупредила Власоса об опасности. Наверняка дома у него есть пистолет, да и на прогулку он ходит вооруженным. Караманлис приехал в деревню, находившуюся в нескольких километрах от Порталагоса под названием Месемврия, и заглянул в единственную таверну, заказав себе тарелку бараньих ребрышек с печеным картофелем. За соседним столиком сидел папас, многие говорили по-турецки, граница проходила неподалеку. В какой-то момент к нему подошел хозяин и принес пол-литра рицины. «Вас угощает господин, сидящий вон там, в дальнем конце зала», — сказал он, ставя на стол два чистых стакана. Караманлис поднял голову и встретился глазами поверх шевелюр и лысин других посетителей, поверх голубоватой пелены сигаретного дыма с твердым взглядом адмирала Богданоса. Наконец-то ситуация начинает проясняться. Он знаком пригласил адмирала к столу, не выказывая особенного удивления. Богданос встал, возвысившись над слоем дыма, словно вершина горы над облаками, подошел и сел напротив него. Караманлис разлил вино по стаканам. «Вы как будто не удивлены, видя меня после стольких лет», — сказал Богданос. «Верно. Я заметил вас в окрестностях Диру несколько недель назад, и сердце подсказало мне, что мы и здесь с вами встретимся. Ах, вот как! И что же навело вас на эту мысль?» «Дело в том, что здесь находится на отдыхе сержант полиции Василиус Власос из главного управления полиции Афин, и с ним тоже может что-нибудь случиться, как с беднягами Русосом и Карагеоргисом, или как с господином Джеймсом Генри Шилцем. Вы, кажется, уже сделали вполне четкие выводы касательно ряда преступлений, и вы тоже, если я не ошибаюсь. Вы действительно не ошибаетесь, и сейчас вам не следует здесь сидеть». Вы оставили Власоса одного, а убийца, быть может, только этого момента и ждал, чтобы именно сейчас нанести удар без помех и наверняка. Караманлис стукнул кулаком по столу, отчего зазвенели столовые приборы на тарелке, и заколыхалось вино в стаканах. «И у вас хватает смелости приходить сюда и делать мне подобные предсказания? Ведь это вам мы обязаны, тем более, что безумец разгуливает на свободе и развлекается, убивая моих людей, и одному Богу ведомо, когда закончится вся эта история». Я хочу, чтобы вы знали. Лично у меня есть одно объяснение этой кровавой бойни. Клаудио Сетти не умер, хоть вы и уверяли меня в обратном. Он жив и здоров, и ему взбрело в голову по очереди расправиться со всеми нами и доставать нас своими дурацкими посланиями». Его слова как будто смутили Богданоса. «Честно говоря, должен признать, все обстоятельства приводят именно к такому заключению. Отлично. Мне приятно, что вы одобрили мою гипотезу. И как вы объясните все эти замечательные события? Между нами было условие, которое вы не соблюли. Я не мясник, странно было бы ожидать, что я лично физически устранил заключенного. Я только отдал приказ, и у меня нет основания считать, что его не исполнили. «Да», — проговорил Караманлис, — «вы рук не пачкаете. Грязную работу вы предоставляете другим. А теперь мы все на мушке у этого проклятого. Мне наплевать на ваше благородное чванство. Вы должны рассказать мне, что вам известно о том, как окончил свои дни Клаудио Сетти, какого черта вы делали в Диру, и что, гром вас разрази, вы делаете здесь». Богдан словно бы опомнился. «Следите за языком, Караманлис, и не забывайте, с кем говорите. Вы не вправе что-либо с меня требовать или спрашивать. Я здесь, чтобы найти объяснение этим преступлениям, чтобы установить убийцу и уничтожить его, если это возможно. Только тогда, когда у нас будет гарантированный ответ, и мы окончательно закроем дело, обещаю вам, что после этого вы больше никогда меня не увидите. А пока что время поджимает. Кое-кто в министерстве начал задавать вопросы. Связывать воедино цепь совпадений. Нужно покончить со всем этим сейчас. Но ведь вы прислали мне фотографию трупа. Ее отправил вам исполнитель приказа, проверенный человек. С другой стороны, в подобных случаях нельзя рассчитывать на официальное заключение судмедэксперта. Я не видел никаких причин ставить под сомнение факт устранения человека, о котором мы говорим. А сейчас, мне кажется, мы потеряли слишком много времени. Где в данный момент находится Власос? Полагаю, у себя дома. Вы полагаете? Черт возьми, Караманлис, меня удивляет, как человек с вашим опытом... Ах, ладно, поедем туда, пока еще не слишком поздно. Они покинули площадь Месемврии, освещаемую единственным фонарем, висевшим на фасаде приходской церкви, на Фиате 131, принадлежавшем Караманлису, поскольку у Богданаса не было никакого транспорта, словно он с неба сюда свалился. Подняв облако пыли, они проехали по проселочной дороге, ведущей к шоссе, а потом свернули налево в направлении Порто-Лагоса. Еще не было и 10, когда Караманлис остановил машину у жилища Власоса. В кухне горел свет, к счастью, сержант дома. Караманлис подошел поближе и заглянул внутрь. На столе стоял открытый чемодан с одеждой, на газовой плите что-то кипело, может быть, молоко. Он несколько раз постучал в стекло, но ответа не последовало. «Он куда-то вышел, черт возьми», — проговорил за его спиной Богданас. «Осмотрите дом, если сможете». Караманлис пошел к входной двери и обнаружил ее открытой. Быстро оглядел дом. Все было в порядке, но, очевидно, Власос выбежал в большой спешке. Газ горел, полусобранный чемодан брошен посреди кухни, свет тоже включен. Он все выключил и вышел во двор. Что-то или кто-то заставил его срочно уйти. Он даже не погасил свет и оставил молоко на конфорке. «Куда он мог отправиться?» — спросил Богданас. «Единственный человек, способный сдвинуть его с места, — его любовница. Может, она его позвала? Или кто-то воспользовался ею, чтобы завлечь его туда? Проклятие!» «Нечего сыпать проклятиями, черт вас возьми. Если б вы в свое время чисто сделали работу, нам бы сейчас не пришлось бы бегать, как скотина в этой чертовой деревне». Богданас посмотрел на часы. «Где находится дом его женщины? Недалеко от военного моста. Тогда надо поспешить. Мы рискуем прийти туда слишком поздно». Они быстро двинулись в сторону моста и через несколько минут оказались у дома женщины. Здесь тоже дверь стояла открытой. Свет горел, и радио на полной громкости передавало концерт Хадидакиса. Повсюду виднелись следы разгрома, перевернутая мебель, разбитая посуда. Видимо, великанша сопротивлялась, прежде чем дать себя унести. Богданас нахмурил лоб. Как я и боялся, кто-то схватил женщину, а потом сообщил Власосу, заманив его в ловушку. Но куда? Самое лучшее место — бухта. Именно там нам следует искать. От сильного порыва ветра поверхность воды покрылась рябью. «Не хватало только, чтобы погода испортилась», — выругался Караманлис. «Запросто», — ответил Богданас. «В прогнозе погоды об этом сообщалось. Не удивлюсь, если наш преступник внимательно его слушал».